сейчас времени не хватает, и на которую мы начнем выделять время, которое освобождается у нас с помощью хронометража. И в связи с этим возникает вопрос, а, собственно говоря, как теперь быть с хронометражом? Ну хорошо, мы оптимизировали какие-то показатели, мы стали вовремя уходить с работы в большинстве своем, и мы стали больше времени уделять своей семье, своим детям, чтению. И что теперь? Когда мне останавливаться-то с хронометражом? Или я теперь до конца жизни должен его вести? А очень все просто. Как вам удобно, так вы и делаете. Есть люди, которые ведут хронометраж всю жизнь. И для них это совершенно естественно, как принять душ, как почистить зубы. Для других все совершенно не так. И тогда мы рекомендуем проведение неких дисциплинарных недель. То есть в течение недели вы ведете хронометраж, вы обнаружили те самые затраты времени, которые мешают вашей эффективности. Вы предприняли определенные действия для того, чтобы эти затраты времени минимизировать или ликвидировать вообще. И все, и вы остановились. Где-то через 2-3 месяца, когда вы чувствуете, что у вас опять появилась необходимость в оптимизации вашего рабочего времени, вы опять ведете хронометраж и так далее. И давайте подведем некие итоги и определим преимущества хронометража. Это у вас представлено на следующем слайде. Итак, важный результат хронометража, что нужные нам показатели оптимизируются сами. Важным результатом хронометража является и то, что мы получаем объективную картину времени, в том числе на долгосрочную перспективу. Мы также приобретаем новую важную информацию о себе и о наших личных резервах роста. На самом деле есть очень любопытные примеры, когда нам говорят, крупные серьезные менеджеры, у нас все замечательно с организацией времени, у нас хватает времени на все, но проведя буквально в течение недели хронометраж, они пишут нам и говорят, что, вы знаете, у нас обнаружились невиданные резервы времени. Если бы кто-то сказал мне, что у меня в течение дня появляется 1,5-2 часа свободного времени, да я бы никогда в это не поверил. Таким образом, мы действительно получаем решительно новую информацию о себе. И, кроме того, это возможность количественно отслеживать улучшения и управлять своим временем на основе фактов, а не мнений. И, наконец, самое главное – это выработка вот того самого чувства времени и чувства эффективности. Результатом хронометража является то, что через несколько дней у нас появляется где-то в области солнечного сплетения некое чуть зудящее чувство эффективности или неэффективности процесса. Например, мы говорим по телефону и вдруг чувствуем, когда этот телефонный разговор теряет эффективность и становится просто болтовнёй, извините. Мы чувствуем, как какие-то переговоры, опять же, теряют свою эффективность. Вот это, пожалуй, самый важный результат хронометража. Мы также начинаем чувствовать, сколько времени занимает та или иная задача, а в менеджменте это очень важно. Мы, естественно, приобретаем новую информацию о том, сколько времени потребует у наших подчиненных, у наших коллег выполнение тех или иных рабочих задач. И мы возвращаемся к нашей очень важной мысли, что же нам может помешать вести хронометраж. Действительно, кто-то скажет мне некогда, и это самый распространенный ответ. Но многие, правда, честно говорят, лень или что-то еще, да просто забываю, просто неохота, честно говоря, с этим связываться. И в связи с этим мне Очень хотелось бы обратить ваше внимание на следующий слайд. На нем на самом деле представлен дровосек, который тщетно пытается расколоть вот этот чурбак. Дело в том, что существует замечательная байка на этот счет. Однажды жители деревни поразились тому, что уже который день в лесу раздается топор дровосека, и он строго в одном месте звучит, и ничего больше не происходит. Они пошли узнать, что там происходит, и увидели совершенно замученного дровосека, который совершенно тупым топором тщетно пытается рубить все одно и то же несчастное дерево. И, пронаблюдав какое-то время за этим процессом, они сказали: «Что ты делаешь? Пойди и наточи топор». Как вы считаете, что сказал дровосек? Ну, разумеется, мне некогда, я должен рубить. Поэтому очень часто мы жалеем время на самое важное, на самое инвестиционное, на то, что работает на нашу эффективность, на наше будущее, на наше развитие, на наше здоровье. Мы тратим, жалеем времени на оптимизацию тех или иных процессов и в связи с этим уподобляемся этому дровосеку. Собственно говоря, а для чего мы все это делали? Для чего мы вели хронометраж? Я полагаю, что мне удалось убедить вас в том, что это действительно важная техника тайм-менеджерская, и она стоит того, чтобы ее попробовать. Но нужно понимать, ради чего мы все это делаем. А делаем мы все это для того, чтобы выявить поглотители времени. Определение поглотителей времени находится на вашем следующем слайде. Итак, поглотители времени – это любые дела, расходы времени, на которые нам хочется уменьшить. Обратим внимание на то, что нет единого унифицированного списка поглотителей времени. Ну, например, если мы целый день бегали по городу, если мы целый день говорили, то больше всего на свете нам хочется упасть на какой-то стул, на кресло, и, возможно, в этот момент пасьянс компьютерный будет тем самым необходимым отдыхом, в котором мы так нуждаемся. Но в другое время, когда мы работали на компьютере целый день, и у нас под нагрузкой шея, спина, голова, наши глаза, и вот мы решили отдохнуть, и мы лишь перешли на другой ресурс. Мы вышли на компьютерный пасьянс. У нас шея продолжает оставаться под нагрузкой? Да, разумеется. И спина, и глаза, и голова. Ну, в голове чуть легче, но не настолько. Вот в этом случае это действительно поглотитель времени, потому что он лишь мешает нам и работать, и отдыхать, и прийти в себя, в наше ресурсное состояние. Давайте посмотрим, что же, собственно говоря, может являться поглотителем времени. Может являться ожидание. Ожидание, пока мы едем куда-то, тратим время на дорогу, да? Когда мы стоим в пробке, когда мы ждем нашего рейса в аэропорту. Поглотителем времени может быть телефонный разговор с там, приятелем или приятельницей, ни о чем, так, болтовня. Не обязательно это наша подруга, возможно, это клиент, VIP-клиент. Мы никак не можем закончить с ним разговор, но он говорит и говорит и говорит, и конца края этому нет. Что с этим делать, совершенно непонятно. Это и какие-то процессы, которые просто неэффективно организованы. И вот с этим мы сейчас с вами и будем работать. Итак, посмотрите, пожалуйста, на слайд. У вас там представлено задание. Это задание к задаче, которая представлена в рабочей тетради. Итак, давайте посмотрим нашу рабочую тетрадь. Итак, откройте, пожалуйста, рабочую тетрадь на странице 5 И посмотрите, пожалуйста, на данные хронометража некоего менеджера. Что нужно сделать? Первое. Проанализировать фотографию дня, которую сделал данный менеджер. Второе. Необходимо выявить поглотителей времени. Третье. Необходимо предложить некие улучшения в организацию его работы. И, наконец, подсчитать то время, которое мы выиграли от этих улучшений. А теперь, пожалуйста, нажмите на паузу и выполните это задание. Итак, задание выполнено. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Обратим внимание на то, что наш менеджер очень много времени тратит на электронную почту. Вы видите, сколько раз он смотрел электронную почту? 7 раз. При этом 1 раз ночью, 1 раз рано-рано утром и еще 5 раз в течение рабочего дня. Насколько эффективны данные затраты времени? Если ваша работа заключается в том, чтобы постоянно мониторить электронную почту, безусловно. Безусловно, это трата времени эффективна. Но очень часто бывает, что это не совсем так. Мы рекомендуем работу с электронной почтой сокращать до 2 раз в день. Причем прижимать эту работу с электронной почтой к концу какого-то рабочего периода. Ну, например, первый раз обстоятельно работать с электронной почтой где-то за 1-1.5 часа до обеда. И второй раз смотреть электронную почту во второй половине дня, где-то 5 или 4 часа. Но, разумеется, это не означает, что вы с утра не заглянули в электронную почту. Вы можете заглянуть в нее, посмотреть в самом начале рабочего дня какие-то срочные задачи, которые вам предстоит сделать. Для чего это нужно? Для того, чтобы скорректировать сегодняшний ваш план рабочего дня, но не вступайте в переписку, отложите все это до того момента, когда вы сделаете основные, самые важные, ключевые рабочие задачи на свежую голову, а после этого приступайте к обстоятельной переписке. Итак, первое – работа с электронной почтой и ее оптимизация. Второе. Мы видим, что наш менеджер тратит очень много времени на работу по подготовке к презентации. Причем выделяем 2 ее составляющие. Первое – это наш менеджер готовится сам, а второе – к нему постоянно забегают, прибегают какие-то люди, и он с ними занимается и инструктирует их к презентации. Что мы могли бы порекомендовать нашему менеджеру? Разумеется, собрать совещание. Разумеется, собрать всех людей, которые будут задействованы в данной презентации. И, разумеется, раздать необходимые указания, обсудить какие-то вопросы. После этого, если нужно, организовать финальный инструктаж команды, но ни в коем случае не заниматься с каждым по отдельности. То же самое со своей подготовкой. Не нужно ее разрывать. Выделили какое-то время, сели, подготовились к презентации и завершили, перешли на другие виды деятельности. Что еще важно? Есть, разумеется, задачи, которые вполне можно было бы делегировать. Например, дозваниваться Ирине по подготовке к презентации, по уточнению времени презентации. Разумеется, не следует 34 минуты тратить на то, чтобы дозваниваться кому-то самому. Даже если мы не имеем возможность данную задачу делегировать, но мы позвонили, мы не дозвонились, и не тратя на это времени, следующий звонок делаем, ну, хотя бы через 20-30 минут и так далее. И, наконец, обратите, пожалуйста, внимание на дорогу на работу. На работу занимает час 40 минут, на дорогу домой у него уходит 49 минут. Возможно, дело в том, что с утра он попадает в пробки, и, может быть, имеет смысл порекомендовать ему, чтобы он выезжал чуть пораньше, а это время потратил на обед, скажем, которого у него не было. Обратим также внимание, что действительно менеджер у нас совершенно загнанный. Он 18 минут тратит на завтрак, примерно столько же на ужин, не обедает вообще, спит 5 часов. Отметим, что наш менеджер так долго не протянет. Итак, техники борьбы с поглотителями. Внимание на слайд. Снижение мелкодробности работы. Объединяем работы в блоки, объединяем время на инструктирование наших сотрудников, наших подчиненных, на общение с ними, объединяем время на работу с электронной почтой, объединяем время на телефонные звонки. Следующая позиция – нормирование времени на текучку. Дело в том, что в течение дня мы должны выполнить массу вот таких вот обыденных задач. Выделяем на них время. Выделяем время на то, чтобы подготовить какие-то справки, подготовить какие-то отчеты, как в нашем случае подготовиться к презентации. Не рвем это время, ибо если в течение, допустим, 2 часов нас отвлекут 4 раза, то наше суммарное время работы над данной задачей составит отнюдь не 3 часа, как, собственно, получается, 2 часа плюс 4 раза по 15 минут, а гораздо-гораздо больше. Ну, представим себе, локомотив из пункта А в пункт Б идет без остановки, сколько времени он на это потратит, и когда он останавливается на каждом полустанке, сколько времени в конечном итоге оказывается, так и наш бесценный мозг, наша бесценная голова. Не нужно ее отвлекать, пусть она у нас сосредоточится над выполнением какой-то одной задачи. Нормируем данное время. Далее, управляем рабочей нагрузкой. Выделяем время на обед и никогда не экономим время на обед. Выделяем время на отдых. Выделяем время на то, чтобы полноценно позавтракать, поужинать. Полноценное время на сон выделяем обязательно, иначе у нас через месяц-два, так сказать, окажется ситуация, в которой мы уже не в состоянии будем просто работать. И, наконец, использование дыр времени. О чем идет речь? Нам часто приходится чего-то ожидать, проводить время в дороге. Пытаемся сделать так, чтобы это время не пропало даром. Держим при себе какую-то книгу. Если время, которое мы тратим на дорогу, позволяет, там, допустим, мы едем на машине и ведем не сами,